Книга «Искупление». Дорогие радиослушатели, приглашаем вас к изучению книг Моисея. Мы сопровождали израильский народ во время путешествия из Египта до Синайской горы. У Синая они получили через Моисея 10 заповедей и указания о сооружении скинии. Скиния была местом пребывания Богом посреди своего искупленного народа. Этот был портативный храм, который складывался пространствование в обетованную землю. Господь ввел израильтян посредством большого облака, которое парило над всем станом. Когда облако останавливалось над станом, то народ тоже останавливался. Когда облако поднималось, то народ готовился в путь. Таким образом, Бог указывал им дорогу. В 13 главе книги «Чисел» записано важное решение. Израильский народ пришел в пустыню Фаран, где расположился станом на долгое время. Это особое место называлось Кадес и находилось недалеко от границ Ханаанской земли. Здесь Моисей приказал, чтобы из каждого колена был предоставлен человек, который бы служил в качестве соглядатая. В 13 главе книги «Чисел» перечислены колена наряду с именами людей, которые должны были служить соглядатаями. Особый интерес представляют два человека. Халев, представитель из колена Иуды Иосия, избранный из колена Ефремова. Имя Иосия было переменено на Иисус по неизвестной нам причине. Интересно заметить, что имя Иосия означает «спасение», тогда как Иисус означает «Иегова спасение». Маршрут этих соглядатаев тянулся от пустынной до холмистой местности на север. Они даже пришли в Галилею, на север и восток от долины Авен. На обратном пути в Кадес они проходили через Хеврон. Хеврон позже стал наследием Халева. А еще позднее, во время правления над Иудеей, Давид сделал его своей столицей. В дни Моисея Хеврон был населен исполинами племенами Янака, которые стали ненавистными врагами Израиля. Соглядатаи пришли в долину Исхол, неподалеку от Хеврона, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод. Она была такой тяжелой, что двум мужьям пришлось нести ее на шесте. Они также собрали гранатовых яблоков и смоков, чтобы взять с собой в стан. После 40-дневного высматривания они вернулись в Кадес для отчета. Они вернулись в стан с образцами плодов той земли. Несомненно, это была страна, в которой течет молоко и мед. Но отрицательной стороне отчета подвергались города, которые были большими и хорошо укрепленными. Они перечислены различные народы. Амалек живет на южной части земли, хитеи, евусеи и амореи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Хананеи были коренными жителями страны, а остальные – захватчиками. Долгое время исследователи Библии обсуждали существование хитеев, но теперь обнаружено, что они жили примерно в 1800 году до Рождества Христова на территории современной Турции. В отчете соглядатаи имели два мнения. Халев побуждал Моисея немедленно начать наступление и захватить землю, так как не сомневался в успехе. Но 10 соглядатаев, все кроме Иисуса Навина и Халева, обескураживали народ, утверждая, что овладеть той землей невозможно. Они описывали исполинов могущих людей, сильных и высоких. И подобно все общество вопль, и подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, нежели умереть в битве против этих хананеев!» Они предложили избрать нового вождя и возвратиться в Египет. Как неразумно человеческое сердце! Как они могли даже подумать о том, чтобы вернуться после того, как пережили, что Господь своей рукою чудно освободил их? Как они могли предпочесть рабство в Египте всему обеспечению, которое давал Господь? Моисей и Аарон пали на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых, вероятно, молясь Господу. Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иофаниин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Числа 14 глава 6 по 9 стих. Здесь слышен голос веры в живого Бога. Сомнение и страх, выраженные большинством, являются голосом врага. Дорогой друг, давайте поймем важный урок. Большинство не всегда оказывается правыми. В действительности они часто бывают неправыми. Библия полна примерами Божьих мужей и женщин, которые дерзали быть одни или на стороне меньшинства. Даниил со своими друзьями стоял на стороне Бога против языческих вавилонских властей. Иисус, Навин и Халев защищали свой отчет, находясь в меньшинстве. Взбунтовавшийся народ был готов побить Моисея камнями. Но слава Господня явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею: «Доколе будете раздражать меня, народ сей? Доколе он будет не верить? Не при всех знамениях, которые я делал среди его». Господь опять произносит суд над непокорным народом и обещает великое благословение Моисею. И Божий человек опять ходатайствует за этот народ. Моисей молится за этот народ, который чуть не побил его камнями. Моисея больше всего беспокоит свидетельство о Господе. Он напоминает Господу: если этот народ будет истреблен в пустыне, то молва достигнет египтян, и они будут насмехаться над именем Господним. Они скажут: Господь не мог вывести народ сей в землю, которую он с клятвою обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. Моисей напоминает Господу о его характерных чертах. Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступление. Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей доселе. И сказал Господь Моисею: прощаю по слову твоему. Числа 14 глава 16 по 20 стих. Прощение было получено, но последствия неверия сопровождали народ на протяжении всего поколения. Бог напоминает этому народу о их обязанностях. Они были свидетелями великих дел Божиих во время своего выхода из Египта. Они получили чудное ежедневное обеспечение – хлеб, мясо и воду. Бог обеспечивал почти 3 миллиона людей ежедневно. Они чувствовали, что Господь вел их на протяжении всего пути. Бог сказал: «Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их». Исключением были Халев и Иисус Навин. Они войдут в землю, и наследуют благословение, а все остальные падут в пустыне. Все от 20 лет и выше падут в пустыне. Они будут странствовать в пустыне 40 лет, год за день по числу дней, в которые соглядатаи осматривали землю. Видите ли вы, какие последствия имеет неверие? Этот народ отверг Слово Божие и сомневался в Божьей способности совершить все то, что он обещал. Грех неверия всегда ставит под вопрос силу Бога и мудрость Бога и честность Бога. Сомнение говорит: неужели Бог действительно имеет в виду то, что он говорит? 10 соглядатаев, которые распустили худую мольву о земле, умерли, быв поражены пред Богом. Этот внезапный суд так повлиял на народ, что они постарались забыть о своем страхе и приступили к завоеванию Ханаана. но уже было поздно, ибо не было среди них присутствия Господа. Но они дерзнули подняться на вершину горы, ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их. Как не мудро надеяться угодить Богу, полагаясь на нашу собственную силу, как не мудро человеческое сердце, разрабатывающее планы обойтись без Бога. С ними не было Бога, и они потеряли поражение. В настоящее время победа достается тем, которые идут с Богом Его путем и в соответствии с Его Словом. Вероятно, вы находитесь на пути поражения и бесцельности. Обратитесь с верой к Богу, исповедуйте Бога свой грех, неверие и сомнение. Годы, прожитые в личной гордости, напрасно прожитые годы. Сомнения приносят поражение. Без Бога пути человека тщетны. Аминь.